Глава 45. Бихолдер был в крайне дурном настроении. Император приказывал просто бездействовать, но ситуация изменилась. Именно этим он успокаивал себя, но все равно был так зол, что, казалось, даже шлем его стального доспеха начинал хмуриться. Аж 30 его подчиненных только что прибыли из города Зарева, еще сильнее усилив союзную группировку. «Раз уж я все равно нарушаю приказ, то нужно сделать все чисто», — проговорил он вполголоса. «До контакта с целью никого живого не оставлять». 6 человек подошли к опущенной на воротах решетке. Одновременно присели, схватив ее у самой земли, и, резко выгнувшись, подняли ее над головой. Тут же шаг в шаг все остальные пошли между своими товарищами и выстроились бок о бок, плечом к плечу. За стеной крепости был просторный, красивый сад. Летом тут наверняка было бы просто чудесно. В 100 метрах впереди был высокий фонтан, а за ним — люди. Они увидели входящих в дворцовый комплекс солдат империи. Справа еще кто-то бежал. Тут во дворе было человек 20. Все они встречали солдат с надеждой, что их выпустят, пощадят. «Огонь!» В тот же момент прозвучал выстрел. Град пуль устремился вперед, и красивый высокий фонтан просто взорвался на тысячи мелких осколков. Бежавший перед ними человек даже вскрикнуть не мог, не успел просто. В холодном сером экране визора ярко сияли красные пятна по форме, похожие на бегущих людей. Воины империи наводили на них перекрестие, и эти пятна тут же рвало на куски, разбрасывая их по белоснежному саду. «Пятерка 3! Ваша постройка слева!» Командир 3-й пятерки тут же отошел от основной группы. По левую руку была большая постройка для парковки карет. Туда заводила дорога с улицы. Опустив руки, он навел перекрестие на замок дубовой двери, грохнул выстрел, и огромный кусок дерева и железа рассыпался в щепки. Вскинув ногу, Рохерим ударил по дрожащей двери, и ту просто сорвало с петель. Высокая дубовая дверь с лязгом и грохотом влетела внутрь просторного здания, разбившись где-то в метрах 5 впереди. Вся пятерка тут же вошла туда, внутрь, а затем прозвучало 3 выстрела. «На башне движение!» 3 человека во дворе повернулись на 3 часа, подняли руки. Кто-то там наверху прятался, но очередной выстрел просто разворотил все укрытие. Первый же выстрел вырвал кусок стены рядом с направленной во двор бойницей. Второй выстрел, 3-й, раздирали защитное укрепление до тех пор, пока даже лестница в башне не осталась обглодана и не осыпалась вниз. «Второй! Проверить!» Еще одна группа отделилась от основной армии. В обстрелянной башне поднялась волна пыли, но воинам это мешать не могло. Рохерим вошел внутрь, тут же заметив тело, но очень холодное. Лежащий тут, очевидно, умер довольно давно. За ним был еще один, а дальше еще. Тут на полу было больше 10 тел. Все они были свалены в кучу, покоясь сейчас под остатками лестницы. Воин империи поднял голову. Наверху, на 3-м и на 2-м этаже, было еще больше тел. Только одно из них отдавало теплом. Рохерим поднял руку, а затем выстрелил 1 раз. Развернулся и тут же пошел на улицу. «Живых нет!» «Они идут!» Грохот и выстрелы наполнили всю округу. Все, кто еще был внутри, чувствовали отчаяние. Все, кроме одного человека. Он ощутил радость. «Я думал, умру вот так. Думал, что не дождусь». Он действительно был очень счастлив. «Если бы только не этот кашель». Королевский дворец был большим, а главный храм очень величественным. Только одна площадь перед центральным входом была огромна. Красиво, возможно. Вот только сейчас тут уже очень долго никто не убирал снег. Даже следов на этой площади не было. Тут никто не ходил. Только там впереди, на ступенях перед входом в великий храм, сидел одинокий мужчина. Один человек, заслоняющий собой огромные закрытые двери. Глубокий старик сидел в тишине, на морозе. Снег на плечах говорил, что он сидит довольно давно, до сих пор оставаясь живым и в сознании. Мужчина голову поднял, увидев военное построение. Бихолдер сам руку вскинул. Грохнул очередной выстрел, а человек на лестнице резко вскочил, сбросив с себя комья снега. Шагнул вперед, провернул корпус, выброшенный в сторону левой рукой, и летящая к нему красная пуля рассыпалась на осколки. Мужчина силой махнул рукой, и ударил по летящему магическому снаряду своим предплечьем. Наручи у него на руке громко запели. Стальной, почти колокольный звон раздался над площадью, а выпущенная в него пуля рассыпалась, так и не достигнув его. Он выплюнул глоток черной крови, согнулся вперед, потому что его почти что свалил на землю надрывный кашель. «Огонь!» – раздался спокойный приказ. Тот вздрогнул, кинулся в сторону, откатившись по снегу, а за ним словно дождь из метеоритов прошел. В воздух тут же взлетели щепки и снег, пыль и грязь, куски двери и мраморной лестницы. Вновь скинув руки, незнакомец отбил еще один выстрел, но тут же вновь вынужден был от остальных уклоняться. Глянул на воинов и просто в бессильной злобе сжал зубы. Заревел на них, взвыл во всю глотку в их сторону. Прыгнул назад, бросился убегать, разбежался и вылетел в сторону огромного храма. Исчез за разодранной на куски просто огромной дверью. «Ты трус!» – заревел он, что оставалось сил. Он так надеялся, что сюда придет кто-нибудь достойный сражения. Он давно понял, что Дарак проиграл. «Я так долго ждал!» Человек перед ним. Воин в несовершенном доспехе. Он видел зарубку на плече у того, первого, того, кто в него выстрелил. Этот воин точно сражался в суровых битвах. Он видел врагов, способных ранить его даже в таком доспехе. Он гордо носил на себе боевой шрам. Он был воином, так же, как он. Именно такого человека он до сих пор ждал. Именно для встречи с таким противником он держался. «Сразись со мной, иноземец!» Заревел он, да так, что стены храма стали дрожать. Весь снег на площади пошел волнами. «Вы победили нас, но я хочу достойную смерть! Я всю жизнь охранял короля! Неужели я не достоин этого?» Бихолдер стоял на площади, слушая разлетающийся из глубины храма яростный крик. Он медленно опустил ствол оружия, перехватил его в правую руку. Левую медленно завел чуть за спину. Там на его поясе висел небольшой пистолет. Он походил на тот, что используется полицейскими, только ствол был длиннее, а рукоять кратно больше. Взяв пистолет в левую руку, он направил его на дверь. Синий свет разгорелся в глубине пистолета. Сквозь ряд длинных глубоких зазоров все видели, как внутри оружия разгорается синее пламя. Секунду назад оно было размером с игольное ушко, а через секунду уже светило на площади, как новое солнце. Еще секунда прошла, и голубой свет вырвался из ствола, яркой кометой исчезнув в темноте храма за дверью. А затем, еще через миг, все разукрашенные витражи Величественного собора вынесло синим пламенем. Яркий огонь вышиб уже изуродованную дверь. С левой стороны храма, с правой, во все стороны, ударили голубые огни. Весь храмовый комплекс вздрогнул. Голубой свет и грохот заставил всех людей в городе обратить свои взоры на это место. Синее пламя отразилось от снега и осветило над ним небеса. Взрыв был такой, как будто бы небо рушится. Бихолдер отвел назад левую руку, закрепил под массивной магической батареей дымящийся пистолет, вновь перехватил в обе руки штурмовой болтер и пошел в храм, ярко пылающий голубым пламенем, но уже начавший тухнуть сам по себе. «Выживших нет», —